Мейсон шагнул вперед, бросив через плечо доктору Келтону: «Будь осторожен и ничего не дотрагивайся». Эдна Хаммер сделала два нерешительных шага вперед, затем бросилась к Перри Мейсону и повисла у него на руке. Адвокат склонился над кроватью. Внезапно фигура внизу зашевелилась, Мейсон поспешно отскочил. Фрэнк Мэддокс, усевшись на кровати, уставился на них широко раскрытыми глазами. Но по мере того, как удивление уступило место негодованию, потребовало объяснений. — Что все это значит, черт поди? Мейсон спокойно ответил: «Мы пришли пригласить вас на завтрак». «Вот как вы зарабатываете себе на хлеб насущный», — фыркнул Мэддокс. «Врываетесь в мою комнату подобным образом, нарушая неприкосновенное жилище. Черт бы вас побрал! Что вы собираетесь здесь делать? Если вы шарили в моих бумагах, я добьюсь, чтобы вас арестовали. Мне бы следовало знать, что Кент не прочь использовать недозволенные приемы. Он строит из себя рубаху парня с большим сердцем, но это одна видимость. Копните поглубже и сразу убедитесь, какой он поганый хорек». Мейсон спросил тихим голосом: «А как насчет миссис Фокт, Мэддок? Она тоже хорек?» На лице Мэддокса отразилось отчаяние. Спустя мгновение он выпалил: «Итак, вы знаете о ней?» «Да». «И по этой причине пришли повидаться со мной?» «Вовсе нет», — улыбнулся Мейсон. — «Мы пришли пригласить вас на завтрак. Пойдемте, пора». — «Обождите минуту», — Мэддокс спустил ноги из-под простыней, нашаривая шлепанцы. — «По поводу этих дел с Фоктом, Мейсон, не верьте ни слова из того, что вы слышали. У этой медали есть и обратная сторона». — «Верно», — заметил Мейсон. — «Все имеет обратную сторону, даже кусок горячего тоста. Прямо сейчас я заинтересован в горячем тосте, как с наружной, так и с внутренней стороны. Что до дел, связанных с Фоктом, то обсудим это позже». Он первым направился к выходу из комнаты, придерживая дверь открытой, до тех пор, пока остальные не оказались в коридоре, затем толкнул дверь так, что наш шум захлопнулся у него за спиной. — «Что это за дело Фокта? — спросила Эдна Хаммер. — «Козырной туз, который я пока придерживаю в рукаве. Если он начнет артачиться, то я, не задумываясь, пойду с него. Теперь ему придется поджать хвост». — «Но что это? Если это связано с дядей Питом, то я...» — «Пока мы здесь все», — перебил он девушку, — «давайте доведем до конца то, что начали. Что вы имеете в виду?» — «Ах, просто убедимся, что и остальные обитатели в наличии. Кто спит здесь? Мистер Дункан?» Мейсон забарабанил пальцами в дверь, гулкий голос с подозрением спросил: — «Кто там?» Мейсон улыбнулся доктору Келтону и заметил: «Что значит профессиональная выучка? Обрати внимание, Джим, когда я постучал в твою дверь, ты просто открыл ее. Когда я стучу в дверь адвоката, он желает узнать, кто это. Возможно, он просто не в том виде, чтобы предстать перед леди», — возразил доктор Келтон. Но Дункан, полностью одетый, даже с повязанным галстуком, широко распахнул дверь, увидел их всех и с явным недоверием остановил взгляд на Мейсон. «Ну, — спросил он, — и что же вы хотите?» «Для начала позвать на завтрак», — ответил Мейсон. «Является ли это?» — осведомился Дункан, управляя очки и задирая голову, чтобы взглянуть на них через нижнюю часть своих окуляров. «Новая инсинуация со стороны мистера Кента?» «Если вам так хочется, можете считать, что да», — ответил Мейсон, отворачиваясь от двери. «А в этой комнате, — спросил он Эдну, — как я полагаю, спит ваш дядя Фил?» Он указал на дверь, перед которой они останавливались в начале своего обхода. «Да, Мэддокс занимал ее до прошлой ночи, затем дядя Фил с ним поменялся». «Ну, — предложил Мейсон, — давайте звать вашего дядю Фила». Он постучал в филенку. Ответа не последовало. Тогда он забарабанил сильнее. Дункан, стоявший на пороге своей двери, теперь вышел в коридор и поинтересовался: «Это что за очередная великая идея?» Мейсон, явно встревоженный, изо всех сил постучал в дверь костяшками пальцев, затем повернул ручку, открыл дверь и вошел в комнату. Сделав только шаг в направлении кровати, он резко развернулся, додержав остальных на пороге, и обратился к доктору Келтону: «Забери девушку отсюда». «В чем дело?» — заволновалась Эдна Хаммер, а потом пристально взглянув на Мейсона и правильно истолковав его молчание, вскрикнула: Дункан, с важностью протискиваясь в комнату, проворчал. — Что-то еще стряслось. Что тут происходит? Мэддокс, облаченный в пижаму и шлепанцы, прошаркал по коридору, пока не присоединился к группе, застрявшей на пороге комнаты. Доктор Келтон, взяв Эдну Хаммер за руку, вытеснил ее в коридор, просив остальных двоих. — Дайте дорогу, пожалуйста. Солидный живот Дункана занимал почти всю дверь. Доктор Келтон тоже грузно, но без брюшка, навалился на Дункана. — Выпустите женщину, — потребовал он. Дункан уперся. — Я вправе знать, что здесь происходит, — огрызнулся он. — Пропустите женщину, — повторил доктор Келтон. Дункан откашлялся, продолжая упираться. Доктор Келтон, выставив плечо, поднатужился и рывком выпихнул Дункана, заставив его покачнуться. Эдна Хаммер, рыдая в платок, выбралась из комнаты. Дункан, восстановив равновесие, возобновил атаку на дверь с словами. — Вы видите, что он делает, Мэддокс? Нам надо добраться до сути. Мэйсон, повысив голос, позвал доктора Келтона. — Думаю, тебе лучше вернуться, Джим. Нам понадобится медик, а мне свидетель, чтобы эти двое ничего не подстроили. Дункан запротестовал. — В интересах своего клиента я вынужден заявить... — О, боже! — Великий боже, убили человека! Доктор Келтон, подойдя к кровати, глянул вниз на кровавленный простынь, на зеленовато-серые черты лица, неподвижные полуоткрытые остекленевшие глаза. Он осторожно потрогал шею лежащего, повернулся к Мэйсону и сказал, — Это работа для коронера и полиции. — Мы все покинем комнату, — приказал Мэйсон, повысив голос. — Убит человек. Отдел по расследованию убийств потребует, чтобы здесь все осталось в точности, как было. Все покиньте комнаты, пожалуйста, ни к чему не прикасайтесь. Дункан сердито и с недоверием осведомился. — Надеюсь, сказанное в равной степени относится и к вам тоже. — Вне всякого сомнения. — Тогда выходите первым и не воображайте, что можете гнать нас перед собой, как стадо овец. Не знаю, с чего вы возомнили, что можете распоряжаться здесь. — Я предлагаю, — ответил Мэйсон, — всем покинуть комнату. Если вы предпочитаете остаться, ну что ж, это ваше дело. Он протиснулся мимо пузатого адвоката. — Пойдем, Джим, мы их предупредили. Если они хотят остаться, то пусть потом объясняются с отделом по расследованию убийств. Дункан, внезапно охваченный подозрением, схватил за руку Мэддокса. — Послушайте, Фрэнк, — заявил он, — давайте и выйдем. Он старается заманить нас в ловушку. — Они знали, что кто-то убит. Они думали, что это я, — заметил Мэддокс. — Выходим, выходим, — настаивал Дункан. — Поговорим где-нибудь еще. У меня есть кое-какая информация, но я предоставлю ее только полиции. Не дайте этому Мэйсону что-нибудь подстроить вам, Фрэнк. Они вышли из комнаты. — Требую, — заявил Дункан в коридоре, — чтобы полицию вызвали немедленно. Перри Мэйсон уже направлялся к телефону. — Не стоит так орать. Я заинтересован в этом не меньше вас. Он снял трубку, набрал номер управления полиции и сказал дежурному сержанту. — Совершено убийство в резиденции Питера Бакента. Адрес — Голливуд, Лейквью, Террас, 3824. Говорит Перри Мэйсон, адвокат. — Я объясню, когда вы окажетесь здесь. Комнату я закрыл. — Очень хорошо, попробую запереть ее, если смогу найти ключ. Когда Мэйсон вернулся, доктор Келтон отвел его в сторону. — Тебе следует учесть одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться. — Что такое? — Если, — с нажимом уточнил доктор Келтон, — твой клиент Питер Кент намеревался совершить обдуманное убийство, то он обеспечил себе неплохое прикрытие, инсценировав все эти приступы лунатизма. Что заставляет тебя думать, что он все спланировал заранее, Джим? Разыгранные им конвульсии. Знаешь что, Джим, — внезапно предложил Мэйсон, — если не хочешь пропустить все назначенные тобой на утро встречи, то лучше сматывай отсюда удочки. Мне поневоле придется торчать здесь, тебе же это не обязательно. Доктор Келтон кивнул. На его лице читалось явное облегчение. — Можешь взять мою машину, — добавил Мэйсон.